Глава 52. Николай. Я игнорю Анькиного хахаля. Просто сажусь в машину и резко стартую с места. Разговаривать еще с ним. Перетопчется. И вообще, пошел он нах. Пошли они все. Гады, сволочи, свиньи. Я вылетаю на дорогу и едва не впечатываюсь в притормозившую на светофоре девятку. «Чего встал, урод?» Бешено ору на высунувшегося из окна пожилого мужичка в засаленной кепке. Он испуганно скрывается внутри своей тачки, а меня немного отпускает. Хоть кто-то меня боится и уважает. На следующем перекрестке поворачиваю к алкомаркету. Беру ящик коньяка, гружу на заднее сиденье, расплачиваюсь, естественно, кредиткой. Денег нет, работы нет, и выплачивать кредит мне абсолютно нечем. Похрен. Меня сейчас греет лишь одна мысль. Приеду домой, напьюсь. И мне станет хорошо. Ненадолго. А потом... Пофиг на потом. Пофиг на то, что будет потом. Гори оно всё огнём. Я просто сижу, стиснув зубы и вцепившись в руль. Ни о чем не думаю. Потому что если начну думать, если начну осознавать, я просто въеду с разгона в бетонную стену. Потому что моя жизнь сейчас полная и абсолютное дерьмо. Надо быстрее выпить, оглушить себя, забыться. Вдруг замечаю, за мной по пятам следует знакомый автомобиль. Анькин хахаль. Бэтмен хренов. Я уже за городом, недалеко от поворота в поселок. А вот и поворот. Я сворачиваю на проселочную дорогу, он за мной. Обгоняет. Подрезает. Теснит меня к обочине. Просто перекрывает мне путь. У меня нет другого выхода, как съехать с дороги и остановиться. Чувствую, как в животе противно сжимается. Да, мне страшно. Место здесь безлюдное, камер нет. А он здоровенный бычара. А выходит, открывает багажник, берет биту. Охренеть! Я сижу, еще сильнее вцепившись в руль. Двери заблокировал. Но с биты он может и стекла выбить. Что делать-то? В панике оглядываюсь назад. Замечаю на заднем сиденье ящик коньяка. Достаю бутылку. Сам точно не знаю, зачем. Для самообороны? Ну, допустим. Поворачиваюсь. Бэтмен уже рядом, сбитый в руках. А я неожиданно для самого себя откручиваю горлышко бутылки и... просто присасываюсь к ней, жадно глотая обжигающую жидкость. Чувствую, как в голове начинает шуметь. Страх постепенно растворяется, напряжение отпускает. Мне становится хорошо. Во всяком случае, намного лучше, чем было минуту назад. «Открой!» — он стучит мне в окно. «Открой, идиота кусок! Чё надо?» — спрашиваю я через стекло. «Не откроешь — разобью. И стекло, и твой фейс». Я его уже не боюсь. Вообще. Поэтому смело открываю дверь, а он вытаскивает меня из машины за шкирку. А мне похрен. Я продолжаю пить коньяк прямо в процессе вытаскивания. И уже вижу дно бутылки. «У тебя вообще чердак рассыпался, да?» А в руках долбанного Бэтмена уже нет биты. Не знаю, куда он ее дел. А зато у меня есть почти пустая бутылка. Осушаю ее одним глотком и бросаюсь на него. Я не особо верю в успех, но все же надеюсь на эффект неожиданности. Не сработало. Бутылку мне отобрали, руки скрутили за спиной, воткнув мордой в капот моей же машины. «Ну ты, мурло пьяное, чего творишь вообще?» Он толкает меня. Я сажусь на траву, хлопаю глазами, чувствую мутноту. И тут мне на голову обрушивается поток воды. Чувак поливает меня из бутылки. Уф, посвежело. «Ты какого хрена нажрался, идиот? Много я разных неадекватов повидал, но такое вижу впервые». «Отвали!» — бурчу я и пытаюсь подняться. Хочу взять еще одну бутылку, продолжить банкет, так сказать, а то как-то слишком ясно стало в голове. Но чувак не дает мне встать, давит на плечо, удерживая, сам садится рядом на бревно и выдает: «Короче, тебе трындец, полный, абсолютный. Походу, ты и сам уже это осознал». «Иди нах!» — ору я. «Я поговорил с охранниками и даже с твоей любовницей бывшей пару минут пообщался». «Что? Какого х...» «В ближайшее время на тебя, вероятно, напишут два заявления в полицию. Аня, которой ты разукрасил дверь, и Снежана, на которой ты набросился с кулаками. Свидетели есть в обоих случаях. И как ты понимаешь, на суде по разводу это все сыграет не в твою пользу. Обложили. Со всех сторон обложили. Подстава за подставой. Как они могли меня уволить? Возмущенно ору я. Это незаконно. Мне даже 2 недели не дали отработать. Незаконно. Тут ты прав. А ваш генеральный тот еще ходок, как я понял. У вас там, походу, вообще не фирма, а бордель. Понты, гулянки, разврат. Как вы еще не развалились? Не развалились, бурчу я. А моя реальность разваливается на глазах. У меня было все. У меня была классная семья, отличная работа и в целом охеренная жизнь. Куда все подевалось? И почему? Карма работает без сбоев, выдает этот умник. Оказывается, я это все вслух сказал. Отвали от Ани. Еще одна пакость, и тебе конец. Я, в принципе, уже сейчас готов разбить тебе табло и машину. Я инстинктивно шарахаюсь от него. Чего тебе надо от меня вообще? Это получается жалобно. Мне надо, чтобы ты был адекватным, дееспособным. У тебя дети. Что тебе, мля, до моих детей? А тебе? Ты вообще помнишь об их существовании? Часто им звонишь? Общаешься? Отвали. Вот уж чего я точно не ожидал, так это подобных разговоров. Я-то отвалю, а ты возьми себя в руки. Детям нужен отец. Пусть накосячивший, пусть расставшийся с их матерью. Но мужик, а не пьянь подзаборная. Я не пьянь. Ну вот и прекрасно, и не надо двигаться в ту сторону. Сегодня, ладно, напьешься, поплачешься от жалости к себе. А завтра возьмешь себя в руки и крепко подумаешь о том, что ты делал не так. И пойдешь искать новую работу. Тебе еще алименты платить. Не, ну этот Бэтмен вообще охренел. Он еще жизни меня учить будет. И смотрит с такой брезгливой жалостью. Слышу его разглагольствование, как сквозь вату. А в ушах шумит коньяк. В башке гудит, как в пустой кастрюле. «Поехали!» А вдруг произносит он. Он снова берет меня за шкирку и грузит в свою машину. «Куда ты меня везешь?» «Домой. Тачку твою закрыл. Вот ключи. Не просри их». «Я вон там живу». «Знаю. Только не блевани». Он довозит меня до родительского дома. «Выгружайся давай». Я открываю дверь машины и практически вываливаюсь. Ноги не держат. Руки тоже. Смотрю на этого Бэтмена. «Что мне делать?» Внезапно врывается у меня. «Попроси прощения». Выдают этот хренов советчик. Для начала. «За что?» «Не за что», — издевательски ухмыляется он. «Ну, допустим. Ну да, есть за что». «Но она... она тоже». «А кто первый начал?» «Да что за детский сад? Она жена и мать моих детей. Она не должна». Меня душит бессильная злоба, и где-то там в груди клокочут эмоции. Очень много разных эмоций, определить которые я пока что не в силах. А вот когда поймешь, за что, продолжает чувак, когда сам захочешь попросить прощения искренне от души, тогда в твоей жизни что-то начнет налаживаться.